Для меня это реально трагедия. Ну, то есть, типа, я обычно ЧПС приезжаю утром в 9 утра, а уезжаю в 10 вечера. Я больше дня не выдерживаю там. Так для этого лодка. Ты перестаешь платить аренду, поэтому тебе не нужно участвовать в капиталистической системе, где тебе некогда поспать. Про ежика, кстати, говорят, вот тут на британском Reddit кто-то запустил видео, что к нему в сад пришел ежик. Не просто пришел, но еще и выкопал нору, явно там как бы живет, и у него там происходит что-то. У него там механическая клавиатура, может, и телевизор, там, да, все есть. И там сотни комментариев, где люди говорят, что как нужно правильно кормить ежа, как нужно за ним ухаживать, как нужно сделать так, чтобы он на следующий год вернулся со своей семьей к тебе назад в сад. Как же ему повезло, что к нему пришел ежик в сад. И просто как бы, да. Ежики, если вы не знали, в Британии это практически вымершие животные, их обижают там барсуки, лисы и вообще все. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, еще из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин с лодки на канале в Восточном Лондоне. Привет из Хаггерстона на этот раз. Варламов съездил в Чайпоец, в город, в котором все присутствующие участники подкаста были и бывали, скажем так. Мне кажется, это эпохальное событие, если мы можем, может, начать с этого. Особенно если Артур был в Череповце, ему есть что сказать. Артур, как тебе запомнился Череповец? Слушай, ну, Череповец мне запомнился гостеприимными друзьями, и меня там везде водили, Сережа с Аней готовили классные завтраки, а Ваня показывал завод с интересных сторон. Но я думаю, что жить там невозможно, естественно, как и в любом городе России практически, кроме Москвы и Питера. Я думаю, Череповец не входит. Слушай, ну, я сейчас обижаю, конечно, кучу людей, которые живут в куче городов. Это сугубо мое мнение. Я не могу. Во-первых, мне не хватает очень как бы красивых зданий и всего такого. Это есть в городах, но это обычно... И в Москве-то это за центром уже заканчивается, но центр в Москве все-таки больше, чем обычно в городе. И вот, инфраструктура, и все вот это. Ну, короче, мне сложно, я не любитель прямо таких внутреннего туризма и поездок по России. Мне кажется, по природе приятнее бывает. Мне кажется, вот до пандемии мы где-то стабильно раз в год записывали такой череповецкий выпуск, когда кто-нибудь из нас ездил, так сказать, на родину, потому что, будем честны, как бы половина, большая часть редакции этого подкаста родом из маленького городочка Череповец. Вот, и поэтому, мне кажется, это эпохальное совершенно событие, то, что в Череповец приехал Варламов. Илья Варламов, такой человек, если вы не знали, он ездит повсюду и снимает всякое. И после этого вот выкладывает на YouTube. И потом это еще миллионы людей смотрят. Очень интересно было наблюдать, когда он снял целый, ну, там, ролик, типа, на час про Череповец, про то, как, типа, там все хорошо или не очень. Ну, и, соответственно, когда ты смотришь просто thumbnail, как бы, на YouTube, и у него там в таком традиционном стиле, типа, полный капец, там все вот в огне и лаве, и, типа, все плохо. И, конечно же, рука сразу тянется кликнуть на это, узнать, что же там происходит, и что это за город такой, в котором все так плохо. Сережа, я так понимаю, ты кликнул на этот thumbnail и посмотрел, что, как там все, да? Да, мы посмотрели с Аней, на проектор вывели. Ну, что я могу сказать? Он как бы там на несколько слоев можно разложить происходящее. Во-первых, он очень такой, как бы, ну, он такой, как бы, едкий, токсичный, он так специально передергивает, подает. Многие факты там, что вот, там, не знаю, завод «Северсталь», он купил город и там ничего не делал. Ну, так очень, как бы, такая подача очень желтушная немного. И многие чиповчане, правда, на это обиделись. Моя мама мне позвонила, говорит, типа, что за хрень? Почему он хаят наш лучший город на свете, типа, вот, ну, как бы, людям это, вот, такая подача людей обижает, вот, а по делу, по факту, то, что он рассказывает, ну, да, это правда, город неуютный, много каких-то странных проблем, плохо там с трудоустройством, господи, с городским пространством, он неуютный, экология плохая, то, что делается как-то криво, косо, без оглядки на какой-то опыт, ну, это в любом городе, так, заменить Череповец на, не знаю, Стерлитамак или на все что угодно, все это то же самое будет. Да. Вот. На что замени? Ну, не знаю, на Бугульму замени. На любой какой-нибудь город, который, типа, не знаю, никто не знает, где он находится. Вот. Но знаешь, что он есть примерно. Ну, Челябинск. Челябинск, это одно и то же, как бы. Челяба, да. Поэтому Чебоксары, как угодно, назовите, все одно и то же. Но показательно было, как череповчане обиделись, конечно. Вот этот Варламова таких людей называют говнохранителями. Мол, а у вас там в Нью-Йорке вообще бомжи на улицах лежат. Мол, типа, что вы тут нам рассказываете? Как будто бы это спасает то, что в Череповце разваливается там какой-то городок. Ну, он, кстати, ездит в Нью-Йорк и делает про него тоже такие репортажи. У него был про ужасный Нью-Йорк. Я хотел, кстати, представить эту рубрику как специальную рубрику, в которой люди уехали из Череповца, обсуждают Череповец. Блин, вот когда-нибудь придется поехать в Череповец снова, ну, как бы родителей повидать. А теперь еще в Череповец ежедневный поезд из Москвы отменили, он ходит 3 раза или 2 раза в неделю. Для меня это реально трагедия. Ну, то есть, типа, я обычно ЧПС приезжаю утром в 9 утра, а уезжаю в 10 вечера. Я больше дня не выдерживаю там. Вот, а тут, типа, нужно приехать и куковать там 2-3 дня. Вообще можно сдохнуть просто. Ну, то есть, Варламов был прав в своем ролике. Жить-то там не очень хорошо. Ну, да? Это тоже такой эскапизм, что ли. Это много слоев там. Ну, конечно, можно жить в нем. Люди живут и доживают до старости некоторые. Даже кому повезет. Вот, но и некоторые хорошо живут. Там всякое можно. ЧПС разный. Там полно всякого. Но, блин, грустно смотреть. В любом городе ты можешь жить во внутренней миграции, в принципе, просто в российских многих провинциальных городах это сложнее, потому что ты... Ну, Сережа умудрялся в Череповце, он завел у себя дома дерево, он ездил на велосипеде по утрам на фиксе, он заводил себе хипстерский там велосипед, как-то его даже не съели на дороге там машины. Ну, то есть внутренняя миграция работала до какого-то... Я купил этот велосипед, причем в Москве, на винзаводе, забыл, как назывался, у Вовы Лосинского веломагазин. Вова собрал для меня фиксинги. Только не на винзаводе, это было... В флаконе. Есть до сих пор на флаконе, да. City Cycle. Вова собрал мне прям... Вова очень удивился, говорит, типа, что, череповец, фиксинги. Ну ладно, чувак, типа, как бы я... Не, вот подпиши здесь, что я не несу ответственности. Мне пришла коробка, я собрал велик. Он такой прям был супер модный. Вот как вот в этих красивых на Vimeo роликах, где по Нью-Йорку вот эти бешеные, там каждый год проходит знаменитая Monster Track. Огромная по Нью-Йорку гонка на фиксит гир велосипедах с тысячами участников. Они должны по точкам проехать. Полиция нью-йоркская, как она называется, NYPD готовится к этому. Они там прям перекрывают улицы. А эти фиксит гирщики, они как получится, там по встречке, обгоняя, вот и все. Ну, не суть. Я вот как чувак, вот как с этого Monster Track, только в Череповце, такой модный, с сумкой, оделся в такие коричневые штаны обтягивающие, поехал первый раз кататься на велосипеде, все на меня смотрят. Я такой еду, и вдруг мое колесо попадает в такую огромную яму на дороге. В ней можно похоронить человека было. Ну, я, правда, чуть не похоронили. Я через руль перелетел, ободрал все штаны, встал, так думаю, блин, хипстерам, короче, тяжело жить в Череповце, можно и не дожить до старости, вот. Ну, ты был первым, я так понимаю. Но это было... Слушай, это было давно, а с тех пор, как Варламов уже рассказал, как бы Череповец и кто там, глава Череповца сказал, что мы, несмотря на зиму, будем строить везде велосипедные дорожки, не так, как другие. Но что-то он их там все равно не нашел. Но нашел, по-моему, одну велосипедную дорожку, они там походили на ней, она вела типа из ниоткуда в никуда, как это водится. Не весело там, одним словом. Вот, но посмотрел я с легкой ностальгией. У меня тоже несколько мыслей. Самое главное, в ролике Варламова был мой дом, в котором я, собственно, ну, не родился, но, по крайней мере, вырос, провел большую часть своей сознательной жизни. Очень было приятно увидеть, так сказать, в телевизоре свой родной дом. Просто вау. Они там... Для тех, кто не знает, Череповец — это такой небольшой, но очень промышленный город, в котором живет примерно 300 тысяч человек, и он разделен такой большой рекой Шексной, которую Варламов назвал Шексна. Самая главная часть, такая старый город и все вот это вот, находится как в Лондоне, как примерно на северном берегу, и у него еще есть как бы южный берег, на котором типа более развивающиеся районы, типа Шордича, типа там хипстеры, вот это все. И именно туда этот район начинался типа в 90-х, когда там вообще ничего не было, были только кусты, странные деревни, которые еще не успел захватить город. Туда никто не хотел ехать. И это было ровно за год до развала Советского Союза. И мои родители решили туда переехать. Потому что почему бы и нет? Потому что там, типа, новый дом, квартира, вот это все. Вокруг не было ничего. Были просто поля и кусты. И вот именно в этот район приехал Варламов под конец ролика, чтобы посмотреть, типа, сказать, как же вот развивается город и куда вот это все идет. И там, собственно, они там походили, нашли вот эту велосипедную дорожку из ниоткуда в никуда. Нашли, собственно, мой дом, в котором я жил довольно долгое время. И там же они нашли, собственно, вот эту вот детскую площадку, такую довольно такую традиционно пестренькую, с огромным вот этим щитом, потому что, типа, в подарок от Северстали. Вот. Мне кажется, они там затронули пару интересных таких мыслей. Одна из них то, что действительно, типа, Череповец теоретически как бы такой город, у которого есть деньги. И люди, которые живут в Череповце, они постоянно об этом говорят, что, типа, в городе так хорошо. Почему об этом говорят? Потому что, типа, как только выезжаешь за пределы города, типа, в область куда-нибудь или в Вологду, и там гораздо все хуже, потому что у них денег нет, а у нас, типа, деньги есть, и нас, типа, кормят Северсталь. Это, кстати, большое заблуждение на самом деле. Вот как бы кажется, что если где-то находится крупный завод, то все, там вот городские власти какой-нибудь краник приделают, и типа, и короче, как откуда-то деньги идут. Это вообще совершенно не так. Вот у всякие города, в том числе Череповец, он, у него толком нет бюджета, и у него есть небольшой бюджет, который уходит в основном на оплату труда учителей, содержание больниц, какую-то муниципальную собственность, детских садиков, оплату чиновничьих зарплат, и все. Бюджет, который они могут свободно потратить, он измеряется там буквально десятки миллионов рублей. Ну, в крайнем случае, сотни миллионов рублей в год. Под свободно потратить мы имеем в виду сделать инфраструктуру. Да, да, да. Там. Да, и просто смысл, как бы все устройство российского бюджета устроено так, что все бабки, все утекают в федеральный центр, и потом федеральный центр их распределяет между муниципалитетами. Как бы ты, у тебя вроде есть бюджет, ты пособираешь деньги, ты их отдаешь все куда-то туда, а потом такие вот Путин, короче, и вот всякие хорошие дядьки, барин, тебе типа дает деньги на дорогу. И вот я смотрю иногда череповецкие новости, когда покурю, вот, не сигареты, и там такой выступает какой-то дядька, он говорит, по программе чистая городская... Выступает, ты хотел сказать, большой гриб с щупальцами, нет, так? Нет, как бы он просто лает, под травой кажется, что человек типа лает, так, как собака. Ну вот, и он такой какой-то, не знаю, как прилично сказать, короче, какой-то чиновник говорит, вот по программе «Чистая городская среда» федеральный бюджет выделил нам 44 миллиона рублей, на них мы посадим 1800 саженцев. Ну то есть это типа звучит в его устах так, как будто нам подарили деньги какие-то, и вот мы их сейчас потратим. Это, блин, наши же деньги, просто нам их вот зачем-то возвращают. Вот, я к тому, что типа город якобы, там есть завод, он якобы все богатый, но городу ничего от этого толком не достается. И ничего там, никакой, короче, заряди построить Череповцы нельзя. Нет денег на это. Ну, собственно, вот эти детские площадки, которые Варламов показывал с табличками, типа подарок от Северстали. То есть город все-таки как-то помогает, завод как-то все-таки помогает напрямую, но типа это такие небольшие такие кусочки, подарочки. Подарочки. Я помню, потому что мой папа работал на Северстали, и, собственно, в лихие 90-е мы ходили на северсталевскую елку в дворец культуры металлургов, и там детям металлургов давали подарки. Не, ну это, блин, правда, Северсталь там какой-нибудь скверик сделает, вот там, ну это все, тут еще две, вообще в городе Северсталь очень большое влияние имеет, например, в городе две большие больницы, одна из них Северсталевская, но при этом Северсталевская больница дежурит, и там, например, скорая помощь, они там несколько раз в неделю, они обслуживают всех горожан, там, раньше было еще чуть, вот садики были Северсталевские, школы там, хоккейные площадки, все что угодно. Но это все такое, это как бы, это не из-за того, что бизнес такой щедрый, и вот он хочет всеми делиться. Просто это такое какое-то договоренность с властью, что ли. Вот если вы хотите работать в Череповце, свои там миллиарды заколачивать, то имейте, как бы делитесь, короче, и вот школу содержите. Как бы Северстали, как коммерческие компании, нахрена есть детские садики, ну правда. Вот вы не можете приехать в Америку и найти детские садики Boeing, ну там, или Microsoft. У Элона Маска, у Теслы есть свои детские садики и даже своя школа. Офигеть, вау. Короче, беру свои слова назад, ничего не понимаю. А он сказал, что типа, а чё, мы организуем свою школу и там будем сами учить, типа, чему нужно. Ну, это, блин, я все-таки думаю, что это либо проект, либо это такой, как бы, как печеньки для программистов. Ну, типа, программисту не нужны печеньки, чтобы работать, но это плюшки, как называются. Перки. Вот, перки, да. А в Череповце, блин, просто тут как бы выжить бы не до перков, короче. Они ходили, собственно, по... То есть в Череповце есть старый город, типа старый город. Ну, то есть город, на самом деле, городу сколько, почти 300 лет, 250, там что-то такое. То есть много сотен лет, можно сказать. То есть в городе есть, в общем и целом, какой-то старый город, который как-то даже сохранился. Там они нашли кирпичи, типа дореволюционные, очень им радовались, кирпичные здания. И есть типа старый город, и есть там такой типа Советский проспект, который бывший Воскресенский, который, по-моему, они переименовывают туда-сюда. Я не знаю, что там происходит. И там типа они сказали, что вроде как бы пытаются сделать дизайн-код или что-то такое. Придумать какую-то штуку такую, чтобы как-то подчеркнуть историческую, ну, составляющую города. Но при этом реально ничего, как бы, ничего из этого, в общем-то, не выходит. Люди, которые, мне кажется, если они никогда не были в Череповце, мне кажется, на вот этом самом старом, типа, проспекте советском, они, наверное, даже никогда не догадаются, что это, типа, самая старая, типа, историческая улица в городе. Только те, кто, типа, знают, мы когда... Каждый раз приезжаешь в Череповец, гуляешь по Советскому проспекту, такой, ах, родина, вот она, сердце города. Но это ж знать надо, да. Сходить там в кинотеатр Горн. Такой потенциал для туристов теоретический, который абсолютно никак не реализован. То есть мы могли, как бы, вроде как могли бы что-то сделать, но нет. То есть, а зачем? А зачем? Блин, Саша, я вот с тобой поспорил бы. Да нет никакого туристического потенциала. Туристический потенциал — это не потенциал. Потанцевал, короче. Это не какая-то штука. Это не знаю, ее нельзя взять и придумать, создать. Нафиг она нужна. Это, мне кажется, что в мире и так столько всего разного, что никто не поедет там с какой-нибудь, не знаю. Хотя не знаю, вот въездят в Дубай люди. Не, слушай, сейчас особенно, когда все стали внутренним туризмом увлекаться, начали по России ездить, как бы, если были дестинации, зачем-то вот стоит поехать в этот город, типа вот. Ну, ездят в Ельцин-центр в Екатеринбург, ездят в ездили в Пермь, аж там были культурные всякие фестивали, показы, Гельман и все вот это, когда пытались из нее сделать культурную столицу России, к сожалению, там это не получилось. Ну, короче, технически вообще идея не самая глупая, мне кажется, ну, сделать так, чтобы в каждый город... Ну, хорошо, не в каждой, но в России, чтобы было 20 городов, в которые есть зачем приехать. Тур по музею, тур по фабрике череповецких спичек, а? Ну, да, и вообще, Северсталь, ну, это круто, да. Можно было из этого сделать крутой ну, какой-то... промышленный туризм, может быть, это была бы какая-то штука, это правда. Это какая-нибудь детская площадка, на которой можно было бы отливать чугун. Сейчас можно, только не чугун. Да, я тоже подумал об этом. Некоторые из нас там и отливали... И пиво пили, я всякое бывало. Я честно скажу, мое детство, лихое детство в Череповце, в, собственно, в этом районе, в котором были там только кусты и ничего больше. Саша, ну это был 1947 год, правда. Ну, короче, мы в этих кустах, никогда не догадайтесь. Там был аэродром. Не догадаемся? Нет, кому, догадаемся. А, там был типа военный аэродром, ну такой военный типа аэродром. И мы находили там авиационные аккумуляторы, с которых мы сливали кислоту, а свинцовые решетки мы, собственно, плавили и от них отливали такие металлические, как бы сказать, свинцовые такие блямбы, такие очень увесистые. Да? Это знаешь, типа, когда ты маленький, ты избавляешься от кислоты, а ты взрослый, ты ее ищешь, мне кажется. И мы тогда особо не думали про вот эти вот пары отравления тяжелыми металлами. Так, а зачем вы эти, что вы делали с этими блямбами потом? Блямбу можно было бросить. Так, она взрывалась или что? Нет, она просто так, если ты ее бросаешь как бы об асфальт очень сильно, то она как бы, она делала так, пух. И если очень сильно бросать, то, так как это свинец мягкий металл, то она немножечко плющилась. Если ты бросал ее много раз и еще, может быть, бил сверху кирпичами, она превращалась в блин. Блин, Саша, вот раньше ты жил, а сейчас ты спать 9 вечера ложишься. Вот это я понимаю. Ты жалкая тень для себя прошлого просто. Как бы вот, отлить свинцовую блямбу. Вот бы человек Геон был занят, правда? Как бы, и вот в Череповце, мне кажется, они могли бы организовать музей, в котором можно было прийти, каждый мог бы отлить себе блямбу, взять ее с собой, ты бы ее увез. Я не понимаю, почему этот подкаст заканчивается, не начавшись. И в этом суть Череповца. Ее, мне кажется, можно было бы, как-то сказать, подать, но почему-то в этом никто не заинтересован. То есть, почему? Вот. И мне кажется, Варламов искал вот эту суть, но не нашел ее. Искал блямбу, да? И уехал, да. Ему никто не дал блямбу. Да, хорошо, хорошо пошла. Они там пытались кататься на трамваях, которые тоже гордость. Да, в Череповце ровно две линии трамвая. Один из них... Кажется, я даже ездил на нем. Вот. Один из них номер 2, второй из них номер 4. Я всегда, когда был маленький, задавался вопросами, где же номер 1 и номер 3? Это знаешь, как загадка трех свиней, когда... выпускают в студенческий кампус две свиньи, на одной пишут один, на второй три. И все потом целый день ищут вторую свинью. Вот так и поэтому. У меня еще с этим трамваем связано впечатление. Ко мне приехал в гости Андрей Ситник, знаменитый теперь уже фронтенд-разработчик, фронтендер. Да, в гости приехал. Я его раньше никогда не видел, это было очень смешно. Вот к вопросу, простите, о развивании внутреннего туризма. Сережа пока жил в Череповце, перетаскал всех хипстеров Рунета к себе в город. Он мне присылал письмо, открытку, где были как раз билетики на этот трамвай прикреплены. Короче, если бы были человек с деньгами и видением, и он бы взял Сережу, нанял на работу там в Череповце, они бы организовали какой-то там комитет по развитию внутреннего туризма в Череповце, у них бы, мне кажется, получилось что-то интересное. Вопрос в том, что как бы кому это надо, вот как бы такая. Ладно, ну прости. Вот, и я позвал в гости Андрея Ситника. Я никогда в жизни не видел, я представлял, что он такой, знаете, высокий голубоглазый красавец. И, короче, когда он позвонил мне в дверь, я его не узнал. Он меньше ростом, чем я ожидал. Он выглядел совершенно иначе, как я представлял, но не суть. Мы с ним поехали на этом трамвае кататься. И мы, зима, типа, никто-то на конечный трамвай не садится, день, там все рабочие работают, а мы трамвай вдвоем. И кондукторша такая, она как вот такая русская баба с кустодиевских таких картин, здоровая, сидит в тулупе. Вот, и трамвай на конечный разворачивается просто посреди ничего. In the middle of nowhere. Просто снежное поле. Та конечная, которая у завода? Да, да, да. По-моему, кислородная называется станция. Разворачивает, доменная. Разворачивается трамвай и стоит там. И Андрей Ситник мне что-то очень-очень яростно, ярко рассказывает, используя слова «шахид», грешник, харам, и вот эта женщина просто в железной банке запертая, просто посреди, она очень страшно нас смотрит, типа, сейчас подорвут, короче. Такие два безумных шахида, просто, короче, да. Для тех, кто никогда не видел Сережу в лицо, Сережа довольно такой, как сказать, крупного вида внушительного человека, хотя по голосу и не скажешь. Ну, ладно, тебе виднее. Ну, короче, классное было время, Череповец в наше детство был хорошим местом. Артур, а ты вот, у тебя есть какие-нибудь такие воспоминания о Белгороде? Ты что-нибудь помнишь? Я, во-первых, в Курске вырос, вот, а в Белгороде я только 2 года прожил, последние школьные 2 года, и уехал оттуда в Москву. Вот, так что у меня, да, есть какие-то воспоминания с тем и другим городом, наверное, связанные, но... В Курске был Варламов, самое главное. Он был в Белгороде, есть выпуск «Большая дорога с мэром», БДСМ, который там с новым мэром Белгорода. Мы, по-моему, с вами уже это обсуждали, на самом деле. Тем самым, которого на инаугурации марша «Звездных войн» сыграл. Вот. И, к сожалению, человека, кто его поставил, уволили. Прославил мэра просто на если не на всю на страну, на весь мир, по-моему. И сказали, что он не очень непрофессионально сделал свою работу. Мне кажется, он суперпрофессионально сделал. Слушай, вот каких-то городских прям особо меня старались оберегать, не пускали сильно гулять во дворе иногда, и то только в той части двора, что была видна под окнами. Поэтому это в основном воспоминания о доме, компьютере, даче. Вот. А каких-то вот там гулял с друзьями на стройке, нашли блямбу, не, у меня такого... Что значит нашли, сами сделали? Сами, тем более. Чем занимались подростки, так сказать, в Курске в свободное время? Возили друг другу жесткие диски, перекачивали музыку, фильмы, порно, программы прикольные, переустанавливали Windows. Когда сказал, возили друг другу жесткие, я такой думаю, порнофильмы сейчас скажет. Ну да, угадал практически. В моем детстве порнофильмы были только на VHS-кассетах, их было сложно достать. И на бобинах. На бобинах? Мне кажется, да. Саша, в твоем детстве только рисованные, причем маслом были, мне кажется. Слушай, да, у нас есть выпуск на эту тему, да. Это не первый раз мы поднимаем эту тему. Мне однажды мама нашла порнофильм. Он был записан приятелем на DVD-диск. И там было написано 50 метров, на нем был тогда какой-то фильм, 54 метра какой-то известный, какая-то драма про подводную лодку «Курск». И моя мама решила посмотреть, и там, короче, 54 сантиметра, можно сказать. И она всыпала мне, ее прям обидела, что, во-первых, это же как бы драма про подводников. Ты оскорбил. Оскорбил память, да, ну, блин, короче, и мне всыпали, вот. — Говоря о кассетах. А, да, слушай, да, говоря о кассетах, сейчас я скажу. Мы как-то одновременно выяснилось, что мы с Сашей немножко начали угорать по кассетам. То есть я как-то ваши аналоговые хобби пропускал до этого. То есть фотопленка меня все еще... Мне это кажется чем-то сложным, и меня так это не привлекает. Я не умею так хорошо фотографировать, чтобы с первого раза попасть и вообще... Хотя, может, в этом и суть, конечно, чтобы... Я как-то зимой завел... Да, аудиокассеты, да. Я зимой завел Panasonic проигрыватель и купил к нему кассету, специальный адаптер, который в машинах используется, копеечный совершенно, старых, чтобы старая магнитола, у нее появился аудиоджек, чтобы можно было его засунуть в MP3-плеер или в iPhone. Вот, и у меня теперь дома, значит, есть Panasonic на лодке, который я к нему еще припаял USB сзади, потому что он на 220 рассчитан, чтобы я его мог, значит, любой USB-порт засунуть. Вот, и я подключаю его к Raspberry или к компьютеру и могу слушать с него просто MP3 через Winamp. Uh-huh. У меня такое странное хобби, но при этом в нем крутится кассета. То есть у меня аудиосигнал идет из 3,5-миллиметрового джека, значит, в эту кассету, которая его там с магнитной головки. Да, это знаменитая штука, это какой-то, она придает ему вот этот флер аналоговости. Да, но это как бы не... То есть это как бы... То есть ты, так сказать, прошел половину пути, но ты не сделал последнего шага. Ну как, я заказал 3 кассеты. Ага. ТДК. У меня, конечно, нет деки, как у Саши, такой модный с... ламповой с аналоговыми этими... Стрелками. Стрелками, да, да. Да, да, да. Но я тоже собираюсь записывать и стал смотреть. Саша мне выслал видео про как правильно выбрать Sony Walkman кассетный сегодня. Да, да. Там такой обзор, я его посмотрел перед сном. Впечатлился? Впечатлился, не мог уснуть долго потом. Ну, да, в общем, проигрыватели Walkman еще можно найти по нормальным деньгам. Они есть, их довольно много. А вот чтобы он еще и рекордер был, их довольно мало, и они прям начинают несколько сотен фунтов стоить. Короче, уже сложно в это хобби просто так зайти. Да, аналоговое аудио — это такая штука. Ну, то есть у нас у всех как бы есть знакомые, у которых пластинки с винилом, проигрыватели. Сережа вот тут сидит с большой коллекцией. Можно пойти таким путем, типа купить проигрыватель пластинок, пластинки, вот это все. Мы на этих выходных ездили в Брайтон. Брайтон — это такая здравница, курорт британский. Но там... Мне кажется, на квадратный сантиметр там самая большая плотность звукопродающих магазинов. Магазинов, которые продают, соответственно, музыку, на, как правило, на пластинках. Но, и там их просто огромное количество, там куча независимых студий, там музыканты, они там все тусуются, у них там своя тусовочка, креатив, и они там записывают свои пластинки, у них там в Брайтоне все очень хорошо. И вот эта вот штука, когда музыка существует где-то не только внутри Spotify или Apple Music, она существует на каких-то вот таких, как сказать, old school носителях физических, которые можно потрогать, посмотреть на какой, как-то на вес попробовать, и это такое, ух, тяжелое как бы издание на цветном виниле, очень редкое, очень здорово. Мне вся эта тема очень нравится, то есть как бы вместо того, чтобы потреблять музыку, да, просто там Spotify там что-то тебе подогнал, ты слушаешь, особо не вникая, а как бы осознанно ты как бы купил, потратил много денег, поставил, слушаешь такой в наушниках, что-то такое осязаемое. Но с пластинками много проблем, на самом деле. Во-первых, они как бы, на них нельзя записывать. То есть это такая штука, которую ты покупаешь и как бы охотишься, и как бы вот оно. И одновременно еще как бы большая часть моего детства череповецкого, она прошла по большей части с кассетами. Когда ты покупаешь чистую кассету, потому что кассета с записью, она дорогая. Включаешь какое-нибудь там радио и долго охотишься на какую-нибудь музыку модную. Да, я плюс один, я вот да. Это тоже прошел. И вот когда она наконец играет, ты ее включаешь, записываешь, потом перематываешь, слушаешь, потом делишься с другом, вдруг приходишь, ты переписываешь с кассеты на кассету, делаете супермиксы. Может быть, у кого-то из вас есть даже проигрыватели CD-дисков, и тогда ты к нему еще что же чистую кассету, списываешь с диска нужные треки. Не все, потому что тогда кассета закончится. А потом еще рисуешь обложечку сам и вкладываешь туда. Фломастер. мастером, да-да-да. То есть вот это вот, вот оно, вот самая такая соль, как бы, то, что, ах. И вот поэтому я, честно говоря, немножко соскучился, и я немножко решил пропедалить эту тему, и оказалось, что сейчас все еще можно купить, собственно, полноценные, то есть можно купить полноценные кассетные деки, которые, типа, часть вот этих хай-фай систем, с которых ты потихонечку строишь вот эту вот башню своего счастья, да. И, то есть, профессиональные деки, которые, на самом деле, ну, они даже стоят очень вменяемо, то есть прям никаких заоблачных денег, их можно найти. Они большие, тяжелые, железные, то есть я купил, собственно, деку типа 78-го года японскую, которая там полностью такая вся очень аналоговая, вся очень теплая, ламповая, у нее там стрелки механические, которые там показывают уровень звука, то есть у нее там все. При этом она в очень хорошем состоянии, просто был шокирован. Мне человек прислал ее из Эдинбурга, и она прям такая полноценная, такая железная, такая, но с таким очень таким приятным японским шармом. И одновременно, собственно, да, есть такая штука, что кассету можно записать, да, и потом ее можно, типа, в отличие от пластинки, можно взять с собой, типа, и пойти, типа, слушать ее в плеере. На чем, собственно, Sony очень круто прокачался в 70-х, когда они придумали Walkman. И Walkman-ов они наделали просто миллион, то есть куча всяких моделей, и вот правильные модели, как вот Артур упомянул, они все еще очень сильно ценятся, и на них народ охотится. И они в цене. И еще, мне кажется, ну, не знаю, насколько мне кажется, но мне кажется, это мне хочется думать, что ведь сейчас как бы винил очень круто прокачался, по крайней мере, в моем, опять, таком пузыре независимых звукозаписывающих студий в Брайтоне. Вот, и мне кажется, на фоне этого вполне возможно, что с кассетами тоже что-то такое произойдет, и они тоже... Слушайте, а уже происходит, сейчас очень много релизов на кассетах. Вот наш ведущий тепло-лампового подкаста Женя в Исландии, он очень много слушает кассетных. Это причем такая немножко характерная музыка, обычно это какая-то не мейнстримовая, это кинпанки, еще кто-то, какие-то кислотные диджеи и инди-музыканты, они пишутся на кассетах. И самое удивительное, что иногда какой-нибудь известный там альбом, релиз хорошей любимой группы, заходишь на Amazon, я пластинки на Амазоне покупаю, и там есть выбор типа стриминг, бесплатно, MP3 можно купить за $5, CD, винил и кассета. И ты можешь кассету купить даже на Амазоне. Есть такой сайт еще Bandcamp, которым тоже можно поддерживать независимые разные группы музыкантов, вот это все. И там есть у них прямо целый раздел, где народ продает свежую музыку, они записывают на кассеты, там всякие limited edition, это все, то есть можно прямо, тоже какие-то вменяемые деньги. А еще мы приложим шоу-ноуты, один из самых сильных кассетных звукозаписывающих брендов находится, если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Ага. Чуваки купили, у них по всему миру печатают релизы на кассетах, они купили какой-то завод, какой, типа станок по массовой записи кассет на каком-то разорившейся фабрике, и на The Village с ними было большое интервью, они прям очень хорошо процветают и думают, где бы еще один такой купить, потому что не успевают. Блин. Не успевает, короче. Ну и, собственно, под это дело, наверное, нужно упомянуть то, что у нас есть Patreon. Нас там можно поддержать, там можно выбрать нужный уровень поддержки. И теперь у нас есть новый уровень поддержки премиум-класса. А если вы, собственно, его выберете, то мы вам запишем эпизод иммигрант-касса на свежую, только что распакованную кассету на японской деке 78-го года с теплым ламповым звуком, с оригинального мастер-файла, просто как бы без компрессии, прямо такой теплый такой ламповый будет. Все очень, очень будет очень приятно и хорошо. Вот. И пришлем в любую страну, где бы вы не находились. Так что вот, становитесь нашими патронами, подписывайтесь, и мы вам запишем. Я лично подпишу все это фломастером и пришлю вам эпизод иммигрант-каста по вашему выбору. И, к слову говоря, сегодня я уже послал первую кассету, так что это очень работает. Слушайте, а сейчас вот эта компания Valve, которая известная, по-моему, созданием игры Half-Life, они выпустили какой-то Nintendo Switch для богатых или на максималках, как говорят. И я посмотрел, а там прям можно реально вот эти все компьютерные игры играть. Это ж классно, я хочу, короче. Они выпустили в формате Nintendo Switch, они выпустили, на самом деле, полноценный компьютер, что интересно, на Linux, в котором по умолчанию запускается SteamOS, операционная система, Valve, кроме того, что они известны Half-Life, Counter-Strike и игрой Portal, они еще известны, и, собственно, основной их бизнес — это огромный магазин, как Apple Store, только для игр компьютерных, который называется Steam, и практически любая компьютерная игра есть в нем, и большинство людей, компьютеры играющих, они играют через него, и у людей там есть большие коллекции. И Valve известны высказываниями, особенно этот основатель, по-моему, Гейб Ньюэлл его зовут, что ли, тем, что они... Ну, он говорил как-то, что будущее вообще игр и компьютеров за Linux и так далее, и они сделали большой прорыв. Раньше Linux и игры — это были слова несовместимые, и все смеялись над этим. Если человек на Linux, у него обычно был игровой PC или приставка, то есть он не мог играть на Linux. В последние годы ситуация изменилась кардинально. Они сделали прослойку, которая называется Proton, которая внутри использует программу Wine, тут тоже известную, которая запускает виндосовские программы на Linux. И это означает, что типа 90% виндосовских игр сегодня работает на Linux нормально совершенно. Это и круто. То есть этот Steam Deck, он, значит, на Linux. Свободный, классный, независящий от больших корпораций. На нем можно запустить и поставить что угодно, и при этом он поддерживает почти все существующие игры. То есть Nintendo идет совершенно другим путем. Они крутые тем, что они делают совершенно уникальные игры, уникальных персонажей. Однозначно не получится, скорее всего, без каких-то... Ну, то есть они... выигрывают проприетарщиной. Они не дают свои игры на другие платформы. Они могли бы сделать так, чтобы Марио и Марио Карт, и Зельда, и все это было везде, на всех устройствах, было бы в магазине Steam, и все бы их знали за игры, но они так не хотят делать. Они хотят делать игры, которые работают только на их платформах. И изначально так и делали. И когда-то это имело, наверное, большой смысл, потому что они делали крутые приставки, не знаю, чуть ли не первыми их делали. А сейчас это просто, ну, мне кажется, не очень такой красивый, честный ход, но тем не почему? Менее остается. Nintendo Switch только из-за этого и продается, потому что там куча эксклюзивов. В том-то и дело. И это нехорошо. Почему нехорошо? Это как если... Это только бизнес. Это как бизнес. Если ты повар, который знает какой-то рецепт, и ты крут только тем, что ты знаешь этот рецепт. Как только ты его публикуешь в интернете, к тебе все перестанут ходить, у тебя есть... Это такое... Ну, я бы не хотел на этом строить карьеру. Мне кажется, это какой-то... Но ты же купил Nintendo Switch? Купил и продал, да. И потому что исключительно из-за этих... Вот игр, видишь? Я на нем прошел Марио, Одиссею, нового Марио, и прошел Зельду, поиграл в Марио Карт, а для остального он меня раздражает. То есть я могу те же самые игры, я могу купить на компьютере, они мне будут всегда доступны на разных устройствах, я могу иметь ноутбук и большой компьютер дома, и я могу во всю эту свою игру играть где угодно. Но это будет нелегально. Я могу играть на Mac и PC. Почему нелегально? Нет, легально. Я сейчас не про Nintendo говорю. Окей, я говорю про любую другую игру. То есть на Switch'е, кроме Nintendo игр, портируют сейчас много всего. Он стал таким платформой для... типа игры, и он обратно приманил к играм людей, которые давно на игры забили, что ли, вот типа Сережа. Гигантский успех у Nintendo благодаря эксклюзивам. То есть люди... Да, но это искусственный, как это, artificial scarcity. Это когда... Не совсем. Ну, в общем, ты специально делаешь игру, которая будет работать только на твоей приставке, хотя технически она могла бы работать где угодно. И все бы все равно играли в Марио, но еще и на компьютере, или на PlayStation, или на Xbox, ну, неважно. И куча популярных, ну, большая часть игр-то так и работает. Nintendo, наверное, чуть ли не последняя. Много мы можем вообще назвать эксклюзивов, где игра работает только на определенной платформе. Их сейчас по пальцам можно перечислить, и у Nintendo они самые, наверное, популярные, такие крутые, известные. Но Switch сам по себе как техническая консоль, несмотря на некоторую инновационность там, в джойстиках, и у Nintendo есть свой шарм. Они точно умеют делать какие-то штуки, ну, по-другому. Видимо, я не знаю, их японскость в том числе немало в этом отзывается. То есть они не умеют делать какие-то вещи, которые никто так не делает, но фактически они продают очень дорого железо, которое слабее любого смартфона сегодня, который у нас в кармане, то есть Switch сам по себе. У него не очень крутой экран. Ну, то есть это как iPhone, как любой Apple железо фактически. Слушай, ну все-таки любой iPhone мощнее Switch'а. Нет, я скорее, любой iPhone будет слабее Android-телефона, да? Может быть. Ну, зависит от Android-телефона, но да, в той же самой категории возможно. Люди вынуждены покупать этот Switch, потому что по-другому ты не поиграешь в Марио. Steam и Valve идет совершенно другим путем. Они вообще не хотят тебя... Они дают тебе эту приставку, в ней по умолчанию их магазин, но внутри Linux. Ты берешь, закрываешь их магазин, у тебя компьютер. Ты можешь поставить Store, их конкуренты, они об этом открыто говорят. Epic Games, например, где Fortnite, по-моему, одно из самых популярных игр сейчас, особенно среди там молодых людей. Ее нет в Steam, если я не ошибаюсь, потому что там Epic Games делает свой магазин. И вообще их Apple выпилили из App Store, потому что они поругались с ними, не согласились на их правила. На этом, как он, Steam Deck называется, на нем можно будет играть в Fortnite. Не потому, что его там пустили в Steam или не пустили. Epic вообще не хочет, там, чтобы Fortnite был в Steam, например. А просто потому, что это, блин, компьютер, который ты купил, вот как кассетный плеер Walkman. Sony не спрашивает, какую. Ваш дед опять... Возвращается ваша рубрика «Годичной давности», где Артур возмущается. У Sony было много проблем. Когда они изобрели первый кассетный видеомагнитофон в 70-х, на них подали в суд, потому что думали, что все будут пиратить теперь, ну, записывать, соответственно, фильмы с телеканалов, да? Когда они придумали, не Walkman, но там был Walkman с так называемыми DAT-кассетами, Digital Audio, на них подали опять в суд, потому что все думали, что все будут рипать, типа, CD-диски. Это было, типа, в 80-х. На Sony постоянно кто-то постоял в суд, потому что думали, что они уничтожат всю индустрию, там, я не знаю чего. Потом Sony обиделась, купила сама себе киностудию, купила себе гигантскую студию звукозаписи и сказала, фиг с вами со всеми, у нас будет, типа, свой лунопарк. Ну, в общем, есть какие-то вещи, мне кажется, в которые должны быть, понятно, открытыми, какой-то формат честной конкуренции, честного превосходства. Сделай Nintendo такую крутую консоль, что ее захочется покупать за то, что она такая крутая, а не потому, что только на нее идет твоя игра. А тут они делают как бы наоборот, это некоторые... Что-то там про Garden есть еще. В общем, это... Да, World Garden, mm-hmm. Все правильно. У тебя, у них есть классный сад, но они построили вокруг него большую стену и, значит, сами решают. В общем, это проблема на многие другие переносимые индустрии и вообще штуки. То же самое делает Apple там с айфонами и с апсторами. А Valve так не делает. Они дают вам как бы крутую консоль, мощную довольно, дают на нее по умолчанию какой-то магазин с играми свой, но если он вам не нравится, удалите его, вы можете на нее Windows поставить. Вообще, вы купили железо настоящее, вы купили устройство, а не подписку на то, что компания разрешит вам пользоваться ее играми, как мы сейчас вообще делаем со всей остальной практически техникой, что ужасно и хреново. А ты слышал, Артур, такое высказывание, то, что да, Linux — это бесплатная операционная система, только если вы считаете, что ваше время бесплатно. Ну, да, но я думаю, в этом случае это не так, потому что большинство людей вообще не заметит, Linux это или нет, и с этого высказывания, я думаю, тоже много времени прошло. Сегодня есть такие дистрибутивы, которые просто работают. И вообще, Linux — это доминирующая операционная система на Марсе. Слышал такое высказывание? Да, ну и на Земле тоже, потому что каждый Android-телефон, он на Linux, на самом деле. Ну, в какой-то степени, да. Ну что, Сережа, мы тебя убедили купить Steam Deck? У меня, знаете, какая проблема? Мне очень нравится, как выглядит Nintendo, вот как у него модульная конструкция. Вот он, у него какой-то такой Apple Kiss в нем немножко. И вот мне нравится его дизайн. Он мне нравится. Я как бы когда Артур меня заставлял под угрозой смерти играть в Mario Kart, и это как бы вот над этим можно смеяться, но у нинтендовских игр вот есть какой-то такой вайб. Они милые, они классные, они хорошо сделаны. Когда ты написал этот твит, между прочим, я его помню, да. Играли, во-первых, мы на моем Mac'е в эмуляторе в игры на Nintendo 64, кажется, но это, по-моему, был Diddy Kong Racing, если я не ошибаюсь. Но речь о том, что тебе скорее нравится шарм старых игровых консолей и игр той эпохи, чем конкретно. Может быть. А вот от этого стимовского штука, он как-то выглядит как виндошный ноутбук. Какой-то он такой какой-то большой, черный, какой-то... Так он и есть виндошный ноутбук. Но в нем, не нравится он мне в плане дизайна. Ну вот Nintendo и берет какой-то вот этой кавайностью, этим шармом, который сложно. Просто они не совсем конкуренты, это сложно даже... мне кажется, что Steam Deck, конечно, в 100 раз лучше, но вопрос в том, что если вам нравятся спокойные казуальные игры, вы хотите конкретно Animal Crossing, Mario и Зельду, то никакой Steam Deck вам этого не даст. Придется покупать либо то и другое, либо вообще просто... И мне кажется, Switch хорошо занял нишу у людей, которые типа Сережи в том числе. Ну, они бы типа не хотят поступать. Мне кажется, что вот этот мир... игр вообще компьютерных, представишь, он какой-то слишком большой, туда надо вообще всю свою жизнь инвестировать, и, в общем, это не для них, они вот хотят, ну, типа, час в день просто расслабиться, и вот что-то такое легкое, милое, куда легко можно войти, и вот, мне кажется, Nintendo и Switch, они очень хорошо в эту категорию вписываются. Я должен упомянуть, потому что неделю назад Артур приходил ко мне в гости, и мы играли с ним в оригинальный Super Mario, Mario Kart, на, самый первый Mario Kart на картридже на Super Nintendo. У меня есть оригинальная Super Nintendo приставка, настоящая лицензионная Super Nintendo с картриджами, и у меня есть, соответственно, телевизор. Телевизор как бы, ну, старый телевизор, который с кинескопом, вот это все. Потому что только так можно получить себе true experience, собственно, со старыми играми. Ты еще расскажи, откуда он тебя взялся, это очень интересно. Если вы не знали, то как бы игры раньше выходили на картриджах, особенно у Nintendo, и Nintendo долго сопротивлялась всему этому. Они считали, что CD-диски — это все это фигня, нужно на картриджах выпускать игры. И как ни странно, на самом деле картриджи довольно неплохо дожили до наших времен, и сейчас картриджи растут в цене с каждым днем. Если вы хотите найти картридж для 8-битной Nintendo, для 16-битной Nintendo, для 64-битной Nintendo, то они есть, они присутствуют на интернет-барахолках, но они растут в цене. Но пока еще не запредельно, то есть все еще можно ухватить чего-нибудь себе такое. Если вы хотите его в коробочке, цена будет, как правило, в 2-3 раза выше, чем картридж без коробочки, но все еще где-то вот можно так успеть так что-то вот такое. Поэтому я начал скупать картридж. Я купил Super Nintendo, с ним шло какое-то количество картриджей, и после этого я, собственно, продолжил их скупать, то есть оригинальные нинтендовские картриджи для Британии выпущенные, часть из них в коробочках, это все, и процесс продолжается, да. Я не знаю, куда это меня приведет, но, в общем, да. Уже даже Артуру немножко вот не нравится, что у Артура тоже прорастают в него вот эти вайбы аналоговости. Это приятно. Еще немножко начнет фоткать уже, и тогда вот поговорим, можно будет о чем-то поговорить с Артуром наконец-то. 151 выпуск про пленку за нафигачил. Да, да. Опять же, для тех, кто, может быть, не застал эти времена, оригинальные Nintendo приставки, они генерировали аналоговый видеосигнал и, соответственно, аналоговый аудиосигнал. То есть, и, соответственно, видеосигнал, там не было цифровых HDMI, ничего вот этого. Аналоговый видеосигнал, он подавался в аналоговый телевизор. И аналоговый телевизор после этого, собственно, воспроизводил эту картинку. При этом аналоговые телевизоры, как ни странно, в то время уже могли делать 60 FPS, 60 кадров в секунду. На самом деле, не настоящих кадров, там, типа, полукадровая развертка, там каждая вторая линия, каждые 60 Гц, все это сложные технические подробности, но тем не менее. И именно из-за этого, собственно, Super Mario, тогда еще в 8-битные времена, бегал довольно шустро и очень плавно. То есть просто вау. И Nintendo довольно круто, собственно, все это генерировало. К чему я все это веду? К тому, что если вы хотите настоящий true experience, на настоящий true ретро-приставки, вам нужен настоящий true телевизор. И недостаточно просто подключить к современному монитору либо к современному проектору, как мы поначалу делали. Вот, поэтому я стал смотреть, где же прикупить телевизор. Очень странное такое решение, да, в наше время. Кому вообще нужны сейчас эти большие, огромные, тяжелые телевизоры? И они как грязи, и в какой-то момент народ их просто выкидывал на улицу, и никто их не хотел забирать. Но, как ни странно, вот в этой самой нише любителей ретро-видео-приставок, в этой самой нише, где начали расти цены на картриджи, точно там же начали расти цены на, собственно, вот эти вот старые телевизоры. Не все подряд, к сожалению, там вот ценятся определенные телевизоры, которые как бы особенно такие относительно компактные, плюс там особенно ценятся так называемые там вот эти вот профессиональные были мониторы от Sony, которые использовались типа на телестудиях, в кино, там вот это все, то есть они типа дают самую лучшую картинку, и они реально стоят дорого, то есть если вы хотите купить такую штуку, она сейчас стоит довольно дорого. Но можно все еще отхватить такой телевизор, более-менее такой, ну, может быть, не гигантский, такой компактный, который не заберет половину вашей комнаты. И я на них смотрел, и я долго думал, и они большие все-таки, и они довольно тяжелые, и они стоят все-таки там, типа, ну, фунтов под 200. И я так и не решился его купить. И вот в один прекрасный день я иду по нашей улице, и он прям стоит вот прямо вот как у нас народ вставляет на обычно все, от чего они пытаются избавляться. И я таким образом себе приобрел Sony Trinitron со встроенным видеомагнитофоном. Вот. И теперь я на нем, и именно на нем мы с Артуром играли в оригинальный Mario Kart. О, да. Trinitron у меня дедушка покупал еще в магазине. Обязательно смотрел, что был японской сборки, не сингапурской, да. С плоским экраном. Ну, он такой, как бы старается такой быть плоским. Слегка плоским, да. Вот. И там еще, да, встроенный видео, так называемая видеодвойка, который, как на поле чудес, иногда можно было выиграть. И туда можно запихнуть свою видеокассету с контентом и смотреть. Который у Саши есть, потому что я говорю, конечно, блин, а что ты будешь смотреть на нем? И тут Саша достает коллекционное издание «Терминатор 2» с письмом и подписью Джеймса Кэмерона, две кассеты в металлическом корпусе. Привет от Джеймса, посылаю тебе кассету. Прекрасно, прекрасно. Да. Я немножко, конечно, как этот гик умер и попал в рай, у Саши в гостях побывал. Сначала мы, значит, смазывали свечи. Это не то, о чем вы подумали. Это у нас еще одно появилось общее странное хобби, которому я еще не совсем поддался, но мы записывали же целый выпуск с Дэном Талала про механические клавиатуры в теплую лампу. Теплую лампу подкаст. Подписывайтесь, слушайте нам. Да. Вот. И это, в общем, кто знает, те уже заинтересованно прислушались, кто в теме, а кто нет. Это, в общем, гики в последнее время, всякие там программисты и вообще люди за компьютером какое-то время проводящие. Раньше это были только геймеры, люди, которые интересовались какими-то необычными клавиатурами, а вроде всем остальным хватало стандартной, мембранной какой-нибудь стихой, либо маковской, просто эпловскую внешнюю покупали. Сейчас какое-то помешательство настало, да, вот эти вот звуки, они не зря тут появились. Помешательство настало, и все начали собирать собственные клавиатуры или хотя бы покупать какие-то механические клавиатуры, у которых ход клавиш больше, у которых издают звук. И вообще, если раньше казалось, что клавиатура должна быть максимально бесшумной, сейчас появился какой-то фетиш на ее звучание. YouTube ломится от ASMR всяких видео, где можно слушать, как люди часами нажимают на свою клавиатуру. Выяснилось, что на звук сильно влияют свитчи и на ощущение нажатия, которые между кейкапом, который, собственно, крышечка клавиши, на которой буковка там написана, и платой, микросхемой. Вот. И люди, значит, заказывают, разбираются в типах этих свитчей, заказывают разные, а потом их модифицируют. То есть у вас на клавиатуре там 70 кнопок, значит, вам нужно купить 70 свитчей каких-нибудь, а потом каждый из них открыть и специальной кисточкой смазать внутри свитч, пружинку его. Иногда отдельно пружинку и свитч отдельной смазкой. Дорогой смазкой. Да, я Саше говорю, а может я у тебя смажу? Я не дам тебе свою смазку. Я покупаю тебе смазку у специальных людей, которые продают тебе максимум 5 грамм за раз. И это и дорого, да, то есть... Ну, это как серьезное увлечение в Берлине, только в Лондоне. Да, максимум 5 грамм за раз, да. Если вам интересно, вообще не понимаете, что происходит и с чего начать, во-первых, послушайте подкаст, во-вторых, можно сойти на drop.com, это один из самых, типа, крутых, популярных, наверное, производителей, и у них посмотреть, какие у них бывают механические клавиатуры, они там более-менее собранные, понятные, потому что на остальных сайтах, типа KBD Fans, тоже крутым. Там вообще нужно понимать, какой вам нужен плейт, какой нужен корпус, и можно совсем в выборе потонуть. Я зашел прямо сейчас, смотрю. Сережа, ты ж писатель. Блин, слушайте, вот я, знаете что, сейчас пытаюсь сформулировать мысль. Короче, я долгое время сидел вот на маковских вот этих клавиатурах, которые называются бабочка, такие плоские, утопленные в корпус. Я износил их 3 штуки, мне 3 раза Apple их менял. Не, ну слушай, ты рассказываешь про MacBook времен 2015-2020 года, то есть 5 лет, как люди страдают с макбуковскими встроенными клавиатурами. Здесь не клавиатура виновата. А сейчас Apple. У меня появился еще там рабочий ноутбук с новой клавиатурой. Я реально не могу. Вот когда клавиши длинный ход, я прям задеваю пальцами за их края. Мне кажется, все это ужасно неудобно. Я не могу прямо. Дайте мне обратную бабочку. А вот в этих ваших клавиатурах там реально еще больше шаг клавиш. Они прям... Да, обычно, я не, да. не уверен, что можно быстро на них печатать текст. Теоретически ты можешь подобрать себе свитч с малым ходом, так сказать. То есть там они бывают реально очень разные. То есть прелесть таких клавиатур в том, что ты... Если ты упоришься, так сказать, ты можешь... То есть у тебя выбор просто гигантский, ты можешь собрать нечто абсолютно уникальное только для себя, именно под свои предпочтения и фетиши. Да, и такую клавиатуру ты не сможешь купить ни в одном магазине. Она будет уникальна, она будет только в одном экземпляре и только у тебя. И дальше начинаются всякие извращения и форматы клавиатур. То есть если мы привыкли там, к стандартной раскладке, на которой есть стрелочки, и там delete, page up, page down, не знаю что. Хотя я смотрю на свою клавиатуру маковскую, у меня таких кнопок нет, кроме стрелочек. То дальше клавиатуру начали обрезать, чтобы сделать ее поменьше и подольше. Ну, стрелочки же нам не так нужны, особенно геймерам, потому что они все равно пользуются WASD для стрелок обычно кнопками. Вот, и давайте мы сделаем 60% раскладку. Оп, стрелки убрали, и клавиатура стала меньше. А кто-то потом подумал дальше, а что 60%? Давайте сделаем 40%. Отрезали цифры у клавиатуры. И сделали ортолинейную клавиатуру, у которой все кнопки практически, все одинаково, на одинаковом уровне, одинакового размера. Чтобы вам не нужно было далеко вообще руками тянуться. У вас вот руки лежат на клавиатуре, и вы можете до любой кнопки дотянуться. Да, если вы посмотрите сейчас на свою клавиатуру, вы, наверное, обратите внимание на то, что почему все клавиши, они не в такой равномерной сеточке, да? Почему они немножко перекошены, так сказать, каждая линия, да, немножко перекошена относительно друг друга. Ответ на этот вопрос может вас удивить. Это все, собственно, идет от дизайнов печатных машинок. Печатные машинки дизайнились таким образом, что когда нажимаешь одну из клавиш, там вот эта вот большая железная нога, которая, ну, с буквой, которая бьет по... ударяет по ленте с краской, чтобы, собственно, отпечаток остался на этой самой. И если вы нажимали на клавиши, если бы они были, собственно, в такой сетке, то вот эти вот железные ноги друг за друга бы задевали, и такой дизайн механической печатной машинки невозможен. Поэтому как бы это все идет оттуда, это как, собственно, почему ширина дорог такая же, как со времен римлян. Поэтому, собственно, и все клавиатуры, большая часть, включая клавиатуры Apple, они все еще растут ногами, собственно, вот в дизайн механических печатных машинок типа 100-летней давности. Вот. Но никакой другой причины сейчас нету. То есть механически это все не нужно, и это реально не из-за того, что вам удобнее было. Это просто потому, что так, типа, было заведено всегда. То есть это то же самое про QWERTY. То есть QWERTY — это не потому, что так удобнее или кто-то что-то провел. Это потому, что такие были печатные машины. Машинки, да. Но сейчас можно построить все, что хочешь, и можно как-то с этим экспериментировать. Да, поэтому, да, Сереж, тебе никогда... Ну, то есть тебя полностью, в принципе, устраивает, я так понимаю, классическая 2017 года Apple клавиатура? Ну, я работаю на ноутбуке, у меня нет стационарного компьютера. Я очень сильно привыкаю к клавиатуре, которой работаю. Вот видите, у меня два одинаковых, по сути, ноутбука, которые отличаются просто модификацией клавиатуры. Ну, серьезно, на модификации. И я на втором прям тяжело работаю, постоянно затыкаюсь, запинаюсь. А проблема еще с этими клавиатурами, что я должен подключить их как-то к компьютеру. А и что я с ней дальше буду делать? У меня трекпад, и как он называется? Трекпад, не знаю. Да, люди покупают отдельно Apple-овский трекпад и подключают клавиатуру или по Bluetooth, или по USB-C, и к тому же ноутбуку. И ноутбук-то ты ставишь на уровень глаз повыше, чтобы шею не нагибать. А я не ставлю. Шея дана человеку, чтобы она наклонялась. Не-не, я понимаю. Так она начинает болеть, человек умирает. Я вообще купил, кстати, стоящий стол, который, ну, поднимается такой. Реально очень хорошо работать стоит, но другой вопрос. Просто я вот, мой обычный флоу работы над ноутбуком, я провел созвон, отключил кабель питания, пошел, сел на кресло, работаю, потом лег на постель, работаю, потом в ванну. Да, у меня так же. Вот, а тут я типа должен таскать с собой это чудо инженерной мысли везде, что ли? Ну, нет, пользоваться им, пока ты на столе. Но тогда тебе придется привыкать чуть к другой клавиатуре, типа переключаться между внешней и ноутбука. Но вот по этой причине я тоже постоянно не использую внешнюю клавиатуру пока. Ну, я должен сказать, что я тоже, у меня раньше был такой принцип работы, я постоянно ходил с ноутбуком по квартире, где там полежал, здесь посидел, иногда посидел за столом. У меня есть полноценный стол, за которым я сейчас пишу этот подкаст. Но потом я собрал механическую клавиатуру, и она мне настолько понравилась, что я теперь работаю эксклюзивно только за столом, только за этой клавиатурой, потому что я понимаю, что она мне придает столько удовольствия, что если нужно куда-то еще идти без нее, то это мне уже гораздо хуже. Поэтому я теперь сижу за столом с прямой спиной, вот это все. Так что... Да. Да. Плюсы. Угу. Ну вот, так Саша собрал две клавиатуры, он не остановился. Нельзя остановиться, конечно. Нет. Собрал Drop Alt, которая 65%, что ли, со стрелками. То есть это еще нормальный вариант, который, если просто обычному человеку дать эту клавиатуру, он сразу сможет на ней печатать, сможет на ней все делать. Угу. Да, а вторая клавиатура, Саша? 40%, которая, она еще меньше, и самое главное, она мне очень нравится. То есть это реально... Но это такая штука, когда ты начинаешь задумываться, почему ты работаешь и действуешь определенным образом. И ты начинаешь анализировать свои, так сказать, поступки, такой глубокий самоанализ в плане того, что как я работаю с клавиатурой, почему я нажимаю какие-то кнопки, и как мне сделать это удобнее для меня же. И так как все это полностью... перепрограммируется в любую вообще раскладку, в любую форму. Там вот эти слои можно добавить, это все. Поэтому как бы она дает тебе свободу вообще придумать себе какую-то тоже такую уникальную штуку, помимо того, что будет уникальной формы с уникальными кнопками, уникальными свечами, уникальными звуками. Она еще будет как бы уникальной раскладки, которую вот только я, собственно, решил, что вот эта кнопка будет здесь, а эта кнопка будет здесь, потому что мне так хочется. И это просто, я не знаю, мне это очень нравится, потому что как бы, то есть это такая уникальная такая штука, и она существует, потому что я ее сам построил. Вот, да. А вот слушайте, вот сейчас Артур скинул ссылку на вот OLKB Plank. Я когда-то работал в компании, и у нас был парень-программист с такой клавиатурой, и у него не было даже ничего написано на клавишах, они были полностью белые. Да. И это было смотрелось совершенно фантастически. Типа, сидит чувак, там еще ничего не подписано, и он что-то напечатает очень-очень быстро, причем он прям, у него две руки лежат на ней, они вот так делают. Я такой, ни хрена себе, что происходит вообще, как так-то? Ну, привыкаешь, ты уже сможешь слепую на своей клавиатуре. Ну, в целом, да, да. Ну вот, если ты на этой месяц посидишь, в принципе, нет. Вот заметьте, согласитесь, что вот как бы, ну, приятно, что в современном мире все больше людей хотят что-то делать своими руками, собирать. Ну да. Хоть там Apple какой-нибудь, первый компьютер собрать, еще что-то. Я серьезно, я не могу больше за Apple-овской клавиатурой. Я каждый раз, когда перехожу назад по разным причинам, либо на какой-то другой Mac или что-то такое, мне нужно печатать на Apple клавиатуре, я такой, что это, почему она такая плохая? Почему она такого плохого качества? Apple, если вы не знали, Apple клавиатуры реально очень плохого качества, они делают гигантскую маржу на этом деле, но качество клавиатуры у Apple на самом деле очень плохое, очень примитивное, и они просто как бы стригут деньги, не стесняясь этого, да. Продолжай, Сережа. Ну, короче, вот, не знаю, в детстве собираешь с батей там карбюратор на москвиче перебираешь, чувствуешь себя мужчиной, да? И вот сейчас тоже похожая штука есть, что не может не радовать. Ну да, подкаст записываешь на кассету, клавиатуру паяешь лично, что там еще? Картридж в руке держишь, кассету с терминатором перезаписываешь другим контентом, да. Есть такая какая-то психологическая штука еще, что наш мозг лучше осознает штуки, которые можно потрогать. Если ты не можешь что-то потрогать, то мозг... Ты прям британский ученый, ей-богу, вот правда, ну я же не знаю, что сказать. Британские ученые выяснили, почему ежики так долго живут. Никакого секрета нет, и живут они недолго. Ты знаешь, прям как чуваки, которые собрали какую-то экспедицию, чтобы проверить, почему в пещерах летучие мыши не сталкиваются, хотели изучать их, типа, инфракрасные, оказалось, что не сталкиваются. Вообще, они, типа, зря поехали. Так, я все-таки, значит, договорю про прошлую тему. Значит, от Саши я вернулся, кроме того, что со совершенной ностальгической улыбкой на лице, просто ощущениями счастья, еще он мне дал с собой 3 смазанных свеча. Я ими щелкаю теперь, вот. У меня тоже есть механическая клавиатура, но она такая, это не считается круто в комьюнити, она называется Gamma Key, она типа игровая, и она тоже 60%, но у нее совершенно потрясающая подсветка, она может переливаться 7 цветами, и, в общем, я собираюсь на нее примерить эти свечи и, возможно, их поменять. Артур, Артур, дай какой-нибудь короткий апдейт. Что происходит с твоим ледоколом-то? Не, ну это мы, понятно, к этому придем. Еще на 3 подкаста наговорим сейчас. Я просто... Мне хотелось тему ламповости и клавиатур как-то завершить. Короче... Мне налоговая лодка, я... почему бы и нет. Ну да, да. Ты так сказал, что я только, типа, вот начинаю в аналоговость какую-то конвертироваться. Да, я бы тебе напомнил, что я на корабле живу. Корабль, да. Аналоговый корабль, да. Ну вот слушай, вообще кажется, что прям вот совсем, если прям угореть по хардкору, то это должна быть парусная яхта, согласись. Супер яхта. Не, просто яхта, потому что там ветер. Ну то есть ты не зависишь от дизеля, и там можно панели солнечные поставить. И типа не думал ли ты там когда-нибудь еще хардкорнее? Думал про лодку парусную. Во-первых, скорее всего, она будет меньше размером, потому что, чтобы такой какой-то огромный катамаран купить, он совсем каких-то бешеных денег стоит, дороже, чем на робот. Во-вторых, ты на такой не будешь жить в Лондоне, потому что здесь негде с парусом встать, а по каналу ты с этим килем, или как он там называется, не пройдешь, потому что он слишком глубокий вниз, чтобы лодка не переворачивалась. Есть речные лодки, похожие на это, и у них есть парус, складывающийся, такие иногда здесь существуют. В целом, все-таки для каналов и вот лондонской инфраструктуры, мне кажется, что нароубоут — это самое удобное. Либо маленькая речная, относительно маленькая, но широкая лодка, которая у меня тут, например, по соседству стоит. Я думаю об этом. Возможно, это будет следующий шаг, если я захочу, что я... Но это, скорее всего, будет не в Лондоне. Надо будет туда куда-то переезжать, где ты будешь с морем на берегу, типа в каком-нибудь Брайтоне, если там есть места в порту. Но это хардкор настоящий. То есть, если... У нас было эпичное там приключение по Темзе, и когда было течение, там лодку завертело и все такое, ты понимаешь, что как бы шутки кончились, это не канал, а тут реально вот стихия, она может с тобой что-то сделать сейчас. То в море там вообще как бы совершенно другой мир, другие правила. Надо понимать эти типы парусов, как их поднимать, спускать, надо уметь хорошо навигировать, потому что там совершенно своя система. Тут я по Google Maps езжу. Есть, конечно, карта специальная, канал Map называется, но она отличается от обычных карт тем, что они отмечены лодочные туалеты. Вот. А в море навигация начинается другая. Ну, короче, звучит это все, конечно, романтично, интересно. Так делают 100 Rabbits, которых я уже 100 раз упоминал в этом подкасте. И мои вообще миры, я их большой фанат. Они проехали полмира, они из Канады доплыли до Японии и обратно на маленькой лодке, скольки там она у них, я не помню, 30 фит, что ли, или что-то, может, меньше, называется Пино, и они живут уже лет 6, по-моему. В основном они стоят где-то в порту или на якоре возле порта, периодически перемещаются, как бы всему сами научились, сами разбираются. Но, короче, это гораздо более такая сложная, серьезная тема, мне кажется, чем моя лодка. И места у них меньше на ней. А они, как бы, если я тут говорю, ой, у меня в душе вода иногда бывает сильно холодная, наконец я это починил, и теперь я живу как человек, то у них, они душ вообще не используют, его отключили и моются либо в маринах, либо этим пульверизатором, которым растения поливают, таким вот они им распыляют. Кстати, очень эффективно. Я тоже купил и начал использовать. Когда ты хочешь воду поэкономить, тебе просто надо там, ну не знаю, быстро освежиться летом, в жару. Ты такой этим распылителем себя всего, и вообще класс. Воды потратил совсем мало, зато весь такой мокренький. Чё нового по лодке? Значит, две новых вещи у меня. Первая — это старая новость. Двигатель, которым течет дизель, который мы уже упоминали у меня неоднократно в прошлых подкастах. И я продолжаю надеяться, что ко мне придет механик, который его починит. А все уже продолжают мне... Устали уже мне говорить, что мне уже нужно становиться механиком, потому что это никогда не закончится, и сколько можно как бы терпеть. А я все еще сопротивляюсь. И да, значит, перед своим днем рождения я припарковался напротив мотомастерской. В общем, там мужик чинил мотоцикл. Я ему, значит, крикнул, что а не можешь ли ты мой посмотреть двигатель, и потом переплыл на другую сторону канала, лодку толкнул его, значит, к себе посадил, потом мы оттолкнулись от того берега, приплыли на мой берег обратно, и он там ковырялся и нашел, значит, откуда течет. Течет из 3 болтов, которые подходят к инжектор памп, ну, то есть инжекторный насос, который, собственно, качает дизель из бака и запихивает в двигатель. Но он какую-то странную вещь мне предложил, он говорит, надо эти все 3 штуки, 3 как бы откручивающиеся болта, которые держат три кабеля, надо в них залить какую-то силант, значит, специальный, типа клея, что-то, чтобы оно не текло больше. И вот нам придет, говорит эта штука, и, значит, я к тебе приду и все сделаю. Ну, короче, пока он там что-то думал, я уплыл уже, потому что время на канале, оно, конечно, медленно идет, но каждые две недели ты уплываешь. Я переплыл в другую точку, и, значит, опять начал искать механика. Посоветовали мне еще какого-то чувака. Я его позвал, он приехал, поковырялся, подумал. Нашел, откуда течет. Ну, в смысле, он дошел, нашел я без него. Он просто открутил, значит, один из этих кабелей. Я посмотрел туда и показывает мне надорвавшуюся резинку прокладку. Говорит, во, надо поменять. Я говорю, ну так поменяй. Он говорит, ну, во-первых, у меня нет с собой, во-вторых, все не так просто. Сейчас я, говорит, узнаю, позвонил куда-то и говорит, да, слушай, у твоей модели двигателя, если, значит, мы открыли этот инжектор-памп, если у него там прокладка, значит, нужно весь этот насос вытаскивать и отправлять куда-то в середину Англии, там будут делать рекалибровку его, в общем, потому что нельзя, это просто так, это наука, это насос, надо его калибровать правильно, значит, и обратно потом тебе поставить. Блин. Займет 4 недели примерно, и там фунтов 400-500. Что? Ну, 90 фунтов я его заплатил, значит, дизель у меня продолжает течь. И тут мне сосед, который на лодке мороженое продает, говорит, я тут нашел одного чувака, он, значит, у меня записан в контактах как Magic John. В общем, магический Джон приехал, за 5 минут, короче, мне двигатель починил, и ничего, денег с меня не взял вообще, и уехал, короче. Очень смешной какой-то чувак такой, но вот... Ну, мне все равно, что уже меня терять, собственно говоря. Уже я весь дизель потерял, который мог, и всю свою жизнь на эту лодку я тоже потерял, поэтому что, я звоню ему, говорю, Джон, мне тут телефон твой дал, вот, значит, сосед. Он говорит, да, хорошо, давай я... типа, завтра вечерком зайду. Приехал. Не совершенно... Я теперь стою в Хаггерстоне опять, ровно на том месте, где я провел локдаун, прямо на свое место я припарковал лодку обратно. Никаких комментариев по поводу того, что это центральный Лондон, ему негде припарковаться, мне каждый механик этим, значит, зудит здесь почти, каждый второй лодочный специалист не любит центральный Лондон, не приезжает, такой, а где ты находишься? Тот, который меня русским шпионом называл, он вообще только в специальные места, значит, приезжает Лондона. Нет, просто молча взял, приехал, припарковался, пришел с чемоданом, открутил все эти три шурупа, говорит, да, говорит, прокладка течет, блин, что за хрень они тебе несут, какой прикребровка, что? Просто надо прокладку поменять. У меня, я забыл, если бы я знал, я дома взял. Но, говорит, у меня есть с собой, это, знаете, белая такая, похожая на изоленту штука, которую газовые трубы заматывают, вот по резьбе ее наматывают, чтобы лучше держалось, как место прокладки. Но взял этой штукой, замотал, и двигатель не течет больше. Я говорю, сколько что, денег ты с меня возьмешь? Он говорит, 10 фунтов. Но я ему отправил 40, и мы договорились, что мы все-таки поменяем все эти прокладки. Так что он заказал сейчас мне все новые трубочки, новые прокладки. Обещает в пятницу вечером прийти. Слушай, такой человек прямо святой. У нас Череповцы говорили, дай бог тебе мужа начальника цеха. Вот когда хочешь поблагодарить. Вот, да, похожие на этого, да. Но я как бы на каждого из них возлагаю такие надежды пока. Ну, он действительно пришел, действительно все сделал. То есть в этом случае, конечно, этот супернаучный... Я не знаю, может, они правы, что нужно рекалибровка. У меня... Я спрашивал, а зачем? Мне говорят, ну, иначе у тебя двигатель задымится, и все станет плохо. Ну, сейчас у меня двигатель просто течет дизелем уже бесконечно, и все просто охают и пожимают плечами и куда-то сваливают. Так что этот хотя бы замотал его белой какой-то фигней, и он больше не течет. Вот. Теперь я думаю, куда дизель девать, который под двигатель вылился, потому что опять это проблема в Британии, в Лондоне, на канале. Мне же нельзя вылить просто куда-то. Значит, мне надо купить 5-литровых бутылок и возить с собой свой дизель, пока я не найду специальную точку, куда я могу токсичный отход слить. Может, сжечь его, я не знаю. Не жги. Нет, это будет большой факел. Еще не кури рядом с мотором. А вторая, значит, история более такая интересная, универсальная — солнечные панели. Большинство лодочников, у кого нормальные панели стоят, ну, типа, хотя бы две больших панели на крыше, так, видишь, они говорят, что примерно с апреля по октябрь они вообще не используют двигатель для электричества, полностью покрывает их все нужды, а это значит обычно, ну, у всех по-разному. Я встречал людей, которые говорят, электричество, а зачем оно? А я, типа, мне не нужно. Вот. Ну, то есть у людей, типа, два пауэрбанка, они, у них работа какая-нибудь связана с, я не знаю, рисованием руками. А как бы планшет и... Нет, механические часы. Да, планшет и телефон, как бы, они у тебя от пауэрбанков живут, а они заряжают там где-нибудь на работе, у друзей, еще где-то. То есть вообще на лодке нет электричества. Я встречал таких людей, их не так много, но есть. Вот. У меня, конечно, довольно большие для лодочника Power Consumption Needs. Это у меня целый холодильник есть, значит, по 6 ампер, который я обычно на диете держу. То есть я пару часов в день его разрешаю работать, потом выключаю. У меня один свой ноутбук, плюс у меня бывает часто гостевой ноутбук второй. Проектор иногда я включаю, но это типа 2 часа в день максимум. Ну, зимой я даже в PlayStation играл. Два часа в день максимум. Я такой, нифига себе, блин. Поспать бы хоть, а он там 2 часа максимум включает проектор. Ну, так для этого лодка. Ты перестаешь платить аренду, поэтому тебе не нужно участвовать в капиталистической системе, где тебе некогда поспать. Но при этом тебя... Ты можешь случайно уснуть и утонуть, потому что у тебя сальник там протек или еще что-нибудь. А дома лежишь, и все порядок. Ну, сальник пока не протек. У меня, типа... повышенное потребление электричества, но не какое-то запредельное. Я нашел нормального чувака, примерно моего возраста, который хорошо разбирается в электричестве, в отличие от всех этих упырей, которые опять раньше приходили. Пришел ко мне с маленьким мультиметром Clamp, который еще амперы меряет. Тоже, по-моему, когда-то мы это упоминали. В общем, он по электромагнитному полю, видимо, или как-то так, ты можешь не разрезать кабель, ничего такого, просто... такие прищепка такая, как белевая прищепка, ты ее надеваешь на любой провод, и он тебе показывает, сколько по этому проводу сейчас в амперах идет тока. И так можно понять, как бы, что у тебя, как эффективно у тебя заряжаются батареи, сколько у тебя солнечные панели дают, то все. И он с этой штукой прошелся везде по лодке, все мне измерил. Нашел, что, конечно, моего кабеля, который вообще предназначался для одного холодильника, от которого мой этот электрик первый запитал мне все 12 вольт, недостаточно. У меня большие потери напряжения. Короче, поэтому мы с ним сделали план. Мы договорились, что мы кинем еще один, а то и два кабеля. Холодильник оставим в покое, а для моих приборов у меня будет отдельный кабель. И... самое главное изменение, которое мне посоветовали на форуме, есть специальная в Фейсбуке группа 12 Volt Boating Group, где я вот написал, что вот, значит, солнце светит такое яркое у нас сегодня, а у меня вот такие показатели на контроллере, типа, не хватает мне. Мне все сказали, у тебя старый контроллер солнечный, который типа PWM. То есть, это не солнечные батареи проблема, а проблема... проблема и там, и там. Солнечные панели у меня такие довольно большие, ну, они не самого большого размера, но они чуть меньше ширины лодки и в длину там что-то метра полтора, то есть большие панели, но они старые, они произведены в 2008 году. Это в терминах солнечной энергии считается очень плохо, потому что технологии сильно скакнули вперед. Они такого размера всего 170 ватт и не очень эффективные, то есть у меня 340 ватт на две панели. Сейчас можно купить за 100-120 фунтов, то есть там 10 тысяч рублей примерно, одну панель, которая дает там 330 ватт. То есть я меняю панели, но первым делом я поменял контроллер. PWM, он берет от батареи столько, сколько от панели, столько, сколько у тебя берет батарея. То есть он измеряет батарейку, она 12 вольт, соответственно, панель твоя дает там 30-40, не знаю сколько, он это все уменьшает до 12 и заряжает батарейку спокойно, теряя все лишнее. А другой тип контроллеров, более современный, правильный, называется MPPT. И он каким-то образом, в общем, этот остаточное этот, напряжение, он что-то с ним по-умному делает, как-то его там сохраняет, распределяет, конвертирует его в энергию, короче. И long story short, получается, что в 2-3 раза эффективнее даже твои старые панели начинают работать, если просто поменять этот контроллер. Ничего себе. Поэтому я приобрел, разорился дорогой этот контроллер за 200 фунтов. Были варианты подешевле, но этот, во-первых, 60 ампер, то есть он должен поддерживать 2-3 панели больших. Во-вторых, он, у него есть непроприетарный какой-то нормальный интерфейс, чтобы я мог по Raspberry Pi смотреть статистику с него. То есть он у него прям специальный порт, и ты можешь понимать, сколько, как твои солнечные панели себя ведут, что там у тебя с электричеством. Вот, следующий шаг, нужно купить battery monitor, потому что сейчас я типа по солнцу и звездам определяю, какой у меня заряд батареи. Собственно, делаю я это по напряжению. Если у тебя батареи 12,8 вольт показывает мультиметр, ну, у меня он, я не лажу с этими двумя смешными проводками каждый раз батареи щупать, а у меня в розетку 12-вольтовую вставлен, как вы могли видеть где-нибудь в автомобилях, или, в общем, вставлена такая штука, и она циферки показывает на экранчике. Вот, если она показывает там 12,7, это я знаю, что у меня батарея более-менее там заряжена на 80%, скажем. А если она показывает 12,1, я знаю, что все уже плохо, и надо бы это все подключать, или двигатель включить, если не поздно, или просто дождаться утра, надеяться, что в Британии наконец выглянет солнце, и у меня будет какая-то энергия. Но это не очень хорошо, потому что, соответственно, среди дня ты вообще не знаешь, какой у тебя заряд батарей. Потому что если фигачит солнце, то этот мультиметр показывает одновременно и заряд батареи, и заряд... Ну, то есть он показывает напряжение от солнечных панелей, которые идет заряд тоже. То есть ты можешь понять только в состоянии покоя обычно и ночью, когда панели не работают, сколько у тебя батареек. А ночью ты спишь, нафига тебе это надо. А по-хорошему нужен battery monitor, который считает, сколько тока, во-первых, там через него прошло внутрь и прошло и вышло. И тоже делает какую-то статистику. И, в общем, такая штука стоит типа там примерно 140 фунтов еще. И у нее тоже есть какой-то интерфейс, к которому можно там Arduino Raspberry Pi подключить, и можно будет удаленно мониторить, сколько у меня там лодки, батарейки, чтобы, типа, если что, попросить кого-то прийти там их зарядить, и, ну и вообще знать, на что рассчитывать и так далее. Поэтому, в общем, мы, значит, целый план наметили, так что я вот купил этот MPPT-контроллер уже, он у меня уже дня три работает. Я уже заметил, что реально мне стало гораздо больше хватать. У меня работает целый день холодильник, ноутбук сегодня, все, что мне нужно. Ничего себе. И батарейки сейчас в порядке. Очень круто. Даже с теми же самыми панелями, да. Но я заказываю новые панели. Тим посоветовал мне к ним специальный маунтс, то есть крепление. Я надеюсь, речь про Тима Кука. Конечно. Которые не просто, как на большинстве лодок, можно качать там влево-вправо, чуть-чуть вверх-вниз, а которые вообще на 90 градусов в панели поворачивают. Он сказал, что зимой это особенно эффективно и пригодится, потому что если хорошо на солнце эти панели направлять под определенным углом, я уж забыл под каким, то можно и зимой, даже в пасмурный день, все равно, если примерно рассчитать там по небу, что происходит, можно хорошо, в общем, собрать. Mm-hmm. Буду зимой проверять, потому что это, конечно, очень актуально. Вот, измерял крышу, сколько у меня панелей должно поместиться. Вроде 3 панели могу поместить, но это такой вечный гэмбл. Ты думаешь, ну, мне нужно где-то сидеть, пикники устраивать на крыше, значит, где-то у меня фламинго размещен, где-то у меня зимой уголь будет лежать, где-то, значит, стоять ящики с компостом, потому что для лодочника это крайне важно. Вот, и поэтому солнечные панели занимают остаток места, и у тебя такой делёшь территории, либо ты больше энергии возьмешь, либо ты тебе есть, значит, куда чего поставить, там положить. Не говоря уж о том, что если у тебя какой-то ремонт идет или еще что-то, так куда-то все надо девать. Там старые какие-нибудь деревяшки. Новый кабель тянем, новый контроллер, новые солнечные панели. Опять инвестирую, опять перекладываю всю электронику. Наверное, где-то 1000 фунтов я на все это, наверное, опять потрачу. Опять же, зато я совершенно не плачу за электричество. Ну да. Перестану жечь дизель. И, ну, если на лодке прожить пару лет, а год я уже прожил, то это все должно окупаться. Для сравнения, грубо говоря, в среднем человек в Британии, живущий в квартирке, платит за электричество где-то в среднем 100 фунтов в месяц. Ну да, то есть эти мои инвестиции должны за год окупиться. Блин, да, я надеюсь, что твои солнечные батареи будут очень экологично собирать, так сказать, эко-френдли энергию и питать твой ноутбук и все, что захочешь. Да, потому что это ситуация, когда я уезжал, и у меня Raspberry с роутером смогли разрядить 4 батареи. Она, конечно, грустная. Да, лодка стояла в полной тени там под деревьями, но даже так, Raspberry Pi, мне кажется, должно было бы хватить. Я думаю, что с новым контроллером, тем более с новыми панелями, я должен ситуации избежать, потому что батареи я, похоже, подубил. По моим ощущениям, они стали менее эффективны, чем были. Поэтому, возможно, к зиме мне придется еще и 4 батарейки новых покупать опять. Если никель-кадмиевые, то у них есть эффект, который называется тренировкой. Их можно немножко как бы раскачать обратно. Лид-эсид они. Лид-эсид. Видишь? Вот свинец и кислота. Кислоту мы сливали в детстве. Вот, Артур, ты можешь сейчас, так сказать... Я могу ее слить. Саша, выезжай, ты знаешь, что делать. Сейчас. Я могу тебе показать. Нам понадобится консервная банка и кирпич. Я думаю, в Лондоне хватает одного и другого. Это я в канале прям был. Сейчас начнется прям на месте. Кирпич должен быть с этими, с тремя дырками такой. Туда заливать. Проведу мастер-класс, да. Я послушал подкаст из The Guardian, который немножко про историю британского кофе. Британцы очень... Историю чего? Британское кофе. Британское... Ну, британцы... Но британцы не знаменитые любители кофе. А как же чай? Как же 5 o'clock? Чай завезли из Индии, а кофе они завезли, если не ошибаюсь, еще раньше. И уже в 1800-х здесь были кофешопы. Короче, гораздо раньше. Кофешопы. Ух ты! Да. Блин, да, я да. Не в ту сторону переехал, кажется. А вот да. А, и там была интересная такая штука, про которую я никогда не задумывался. Люди шли на работу, работали без выходных. потом шли, собственно, спать. Я очень такие все очевидные штуки говорю. Так, продолжай. Считалось, что когда ты делаешь, как сказать, грубую физическую работу, то совершенно не возбранялось немножко быть, так сказать, навеселе в процессе. Потому что... По-моему, это в Британии до сих пор не возбраняется. Здесь два часа дня здесь пьют все. То есть, как бы, в общем и целом, если вы делаете, занимаетесь физической работой, то если вы еще слегка навеселе... Ну и плюс, как бы, была еще проблема с доступностью чистой воды. Чистой воды было сложно ее достать. А поэтому люди пили, так сказать... Алкоголь, ну, как бы сказать, легкий алкоголь в виде разнообразных крафтовых сортов пива. Могу их понять. Да-да-да. И обычно было вполне нормально в обед там выпить пинту пива и пойти дальше работать. Все было нормально до тех пор, пока не началась индустриальная революция, которая, к сожалению, все испортила. Они изобрели электричество, они изобрели большие вот эти вот индустриальные машины. И оказалось, что если вы оперируете большой такой... заводской машиной, но при этом вы слегка навеселе, то ничем хорошим, как правило, это не заканчивалось. И работодатели одновременно с индустриальной революцией, они еще ввели, собственно, правило то, что пока ты работаешь на заводе, пить нельзя. Это знакомо каждому череповщанину, который работает на Северстале. Ты, более того, ты не пройдешь на завод, что там алкотестер везде стоят на проходной. Вот-вот. Но одновременно, как бы, то есть нужно было что-то, что, как бы, помогает вам сконцентрироваться на работе. И, собственно, в этот момент появляется чай и кофе. И вот как раз с этого момента работодатель вводит такую штуку, как кофе-брейк. То есть работодатель дает вам, ну, можно сказать, из своего кармана отнимает у себя рабочее время, которое вы могли бы работать на заводе, и дает вам возможность попить чайку или кофе. А нужно было это именно для того, что именно чай и кофе, они повышают, собственно, концентрацию, фокус, и вы можете дальше, так сказать, концентрированно пахать на каком-нибудь станке. Слушай, я вот немножко... Артур, мне кажется, в этом лучше разбирается, но насколько я помню из истории, что сама фишка современного кофе, который растет из эспрессо, а эспрессо растет из кофемашин, которые устанавливались на итальянских фабриках. И даже сам вот скорость приготовления эспрессо, она была адаптирована под то, чтобы рабочий подошел, быстренько выпил, хлопнул маленькую чашечку кофе и дальше пошел работать бодренький. Так что не все вы придумали. Ну, это да, слушай, да, это звучит очень правдоподобно, я в это очень легко верю. Там есть еще нюанс, то, что как бы ты выпиваешь эспрессо, и ну, это не то, что прям бесплатная энергия, твой организм расходует ресурс, который ты потом под конец дня, у тебя типа пока идешь домой, у тебя уже совершенно ни на что нет сил, и вот это все. А, еще одна такая интересная штука, по которой я не задумывался, а оказывается... Ну, если верить подкасту от The Guardian, кофеин, который, собственно, в этой чашке эспрессо, он остается в организме там чуть ли не на 48 часов, 24 часа. Ну, ладно, фиг с ним, я не помню. Ну, в общем, надолго остается, да. И там, типа, такой долгий процесс. Он типа, очень легко проникает во все клетки тела, но очень медленно из них выходит. Когда он выходит, это вам не очень хорошо от этого. Поэтому, если вы пьете кофе, вы не прекращайте его пить, продолжайте в том же духе. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст, становитесь нашими патронами. Не жалейте денег, покупайте наш подкаст на кассетах, и тогда мы его вам запишем, подпишем фломастером и пришлем в ваш любимый город или деревню, или пункт назначения, где бы вы ни жили. Порадуйте Сашу, им очень хочется записать много-много кассет на своей новой классной японской деке. Японской классной деке, да, она ждет. Я на нее продолжаю записывать всякие штуки и всякие микстейпы. Да, Саша мне говорит, хочешь Земфиру послушать? Я говорю, ну, давай. И Саша включает кассету, мне там последний альбом Земфиры на кассете. Вот ну, это как бы, это пиратство. Но, тем не менее, если Земфира нас слушает, то я считаю, что Земфира должна была выпустить последний альбом на кассете, потому что кто же слушает Земфиру, я не знаю, в Spotify, это какое-то преступление. Бред. Земфира должна быть на кассете, да, то есть, да. Вот. Поэтому у меня теперь есть Земфира на кассете, я этого не стыжусь, да, спасибо, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.